Есть же эта история, как Шрила Харидас Тхакур пришел в одну деревню. Вы не помните? И с ним был один спутник. И этого спутника, не спутник, в смысле, союз там или что-то, или там, а спутник, в смысле, человек. Да сейчас такая наука, что скажешь спутник, а не сразу раз такой. Шрила Харидас Тхакур со спутником. Шрила Харидас Тхакур с одним своим последователем пришел в одну деревню, ну и стал там проповедовать. Ну и люди так, ну как обычно, знаете. Ну видит такой хороший мужик, ничего у него нету, кроме куска материала, там ходит даже босой, так сказать. И там, вот, а там успевайте Харе Кришна, там то все. Ну и люди так, ну видят, что он такой безобидный. Они просто видели, что он безобидный. У них не вызывало это какое-то чувство гнева или что-то. Ну такой, сентименталист. И когда они остановились на ночь где-то в каком-то, ну, хижине в какой-то, змея этого спутника укусила. И яд стал распространяться по телу, в ногу укусила змея, и по телу яд пополз. И знаете, да, это краснота так началась, это, как, знаете, как флегмона пошла, да, пухнуть начала, и пошло вверх. И Харидас Тхакур стал бегать и кричать: а, там моего, так сказать, ну, там, друга, там, укусила змея, то все, у вас есть ли у вас заклинатель змей? А всегда... В каждой деревне были такие браманы, которые умели заклинать яд. Заговаривать, как бы, как повитухи. И нашли такого брамана. И этот браман использовал метод, называется калия-лила. Помните, да, калия-лила? Что калия, он отравил озеро. Помните, да? Ядом. И теперь любой, кто в это озеро там нырял или что-то ел, сразу сгорал и умирал. Он отравил ее. И вот этой калия-лилы, этот, как бы, ну, шаман, будем так говорить, браман-шаман, шамана, он, так сказать, умел через эту лилу, он танцевал танец, который изображал, значит, как калия травит там это озеро, как Кришна приходит, с дерева ныряет туда, нейтрализует яд, да, танцует на клобуках, милость получает калия, все такое. И этот шаман-браман, он так себя вел. И как только он начал танцевать этот танец, как змей Кали отравляет это озеро, как Кришна, Шрила Харидас Тхакур-то, он как бы, было, чистое сердце было. И он как бы понял танец, и он в транс впал. Потому что как бы это с Кришной же танец-то был связан. Но тот-то с целью нейтрализовывать яд, он на это жил. И он стал это танцевать, и Харидас Тхакур как увидел этот танец, он же Кришна там изображал, все такое. И Харидас Тхакур раз и погрузился в лилы Кришны. И в этот момент, когда он погрузился, он впал в состояние самадхи, транс, и стал проявлять пхаву. И как только пхава захватила его сердце, любовь к Богу, то он стал проявлять в своем теле 8 признаков, ашта-сатвика викару. И он упал, и кожа его покраснела, волосы встали дыбом, он стал кататься по земле, пена пошла изо рта, его стало конвульсиями бить. И этот доктор... Шаман. Он когда увидел, а он был очень авторитетным, потому что люди всегда шаманов считают самыми авторитетными, когда они в гоне невежества, шаманы самые главные. Ну, сами же знаете, что шаманы, там все покапать, там, побрызгать, там, то все. И шаман, когда это увидел, он резко подскочил и стопы Харидас Тхакура схватил и себе на голову поставил. И люди, когда это увидели, как кинулись на Харидас Тхакур. И все, давай стопы себе на голову ставить. И такие довольные все. А его, значит, всего колбасит, плющит и таращит. И таращит его. И там был один браман. Он был староста всей этой деревни. И он смотрел. И никогда в жизни его стопы никто на башку не пытался себе загрузить. И в этот момент такая зависть у него появилась. Такой он, как бы... Блин, какие-то пришли, блин, этот какой-то сумасшедший, что-то шлепнулся тут, какой-то эпилептик. Что это он вообще тут? Еще эти дураки мои, так сказать, эти все подданные дураки, стали его, так сказать, копыта себе на тыкву ставить. На башню. И он так... Внутри так подумал, что такое? Что такое? Что за дикие телодвижения, Варфоломей? И когда Шрила Харидас Такур вышел из этого состояния, он увидел, что люди стоят так вот на него восхищенно смотрят, все эти шаманцы. А кто-то все дубы дает. Яд-то все ползет. Он-то типа, а я чего? Я на 5 элементов уже разлаживаюсь. Караул! Кричит. Караул, уже начинаю на 5 элементов разлаживаться. Все у меня уже, так сказать. И Харидас Такур был так смущен. Он стал говорить о том, что он сумасшедший, извините меня там. Ну, как у нас тут есть тоже некоторые говорят, что, о, да я сумасшедший просто. Типа я скрываю свою реализацию истинную. Как Джада Барата. У нас таких тоже клоунов куча. Всегда хочется елкин дрын сделать им. Даже за такие слова. И Харидас Такур был смущен. И сказал, да вы что? Так он как бы... И он даже отошел в сторону. И был очень смущен. И он стал просить прощения у этих людей. Он сказал, я болен просто. И кланялся. И люди были почему-то все удовлетворены. И когда шаман решил продолжить, он стал опять танцевать этот танец. И Харидас Такур, он пел еще при этом. Ну, нам же надо петь. Там, ну, все такое. Знаешь, шучу, ну там надо было петь что-то там. Вот Кришна там вышел. Др-др-др. И Харидас Такур, он уши за... Он понимал, что его сейчас опять начнет. Да. Он закрыл глаза и заткнул уши, чтобы не видеть. А отошел далеко и там. Потому что он не мог управлять, это же его на него накатывало. И тут, когда тот заплясал так все, тут этот вот староста-то. Это я про то, про искренние молитвы там. Про все. Ну, и староста тут так же на этом моменте. И там тоже бум-бум-бум-бум-бум в пыли, там пена пошла, там калмача, все это. Давай там кататься, курки там, зад, вперед, там, шпагаты, там, отжиматься начал. И люди так стали на него смотреть. Шаман остановился и так тоже стал смотреть. И он и так, и колбасился, и таращился, и плющился. Там чакры все погнул себе, в общем. Ну, люди так стояли, так, переглядывались, так, чтобы так не... Ну, короче, он устал вообще, ну, представляешь, сколько можно это, блин. Он и там и стопы свои показывает, ну, типа, давайте. А все так... Ну, никакого эффекта. И вот тот, ну, и тот колбасился, устал, как бы, ничего не произошло. Он встал. Как ленивый, посмотрел. И пошел староста. И люди так, ну а люди же простые, они, каждый так что-то думал, что же такое произошло-то. А тот-то уже это, уже по горло покраснел. И люди стали говорить, о, давай его спасай. И он опять начал плясать, уже третий раз этот шаман-то. Ну скакать там, в бубен бить. Ну и короче говоря, нейтрализовал он яд. Все получилось хорошо. Тот оклемался, все, чакры, так сказать, ему оттопырили нормально. Все было в порядке. И потом люди пришли к этому шаману. Он же был такой мистик, как бы. Он не был там каким-то авторитетом таким большим. И они пришли и сказали, а вот наш-то этот дуралей-то что-то, ну, что-то, видать, подскользнулся, что ли, во время твоего танца. Люди так, они говорят, ну что-то там запнулся или подскользнулся, упал, его давай, так сказать. Он больной, похоже, какой-то, они сказали. Он, по-моему, болеет очень сильно. Ему бы надо было бы это на дурмашину съездить, что ли, там. Провериться по детектору. И они стали спрашивать, а почему ты-то, когда нашего-то медвежонка заколбасила-то... Ты что его, так сказать, копыта себе на башню-то не водрузил? А он говорит, да я-то что-то, говорит, вы знаете, видя, как его колбасит, у меня такое вообще желание было дрын какой-нибудь вырвать. И как его окучить хорошенько так его, окучить прямо так все его. И люди так обрадовались, и он так на них посмотрел, на людей, говорит, а вы-то что радуетесь? А они говорят, мы тут между собой тоже выясняли, оказывается, у всех появилось такое желание взять дрын и как дать ему? И суть в этой истории в чем? Что тот, кто ее рассказывает, он говорит о том, что когда кто-то это имитирует, в сердце даже необразованных людей появляется такое сильное желание ему врезать. Но когда они видят истинное проявление ашты, сатвика, викары, в сердце появляется сильное желание положить стопы такой личности себе на голову.